В Малыгинском доме было много перемен, начиная с остепенившегося хозяина и кончая принятым в дом последним зятем. Харитон Артемич больше не ездил в степь и всецело посвятил себя новой фабрике и радостям семейной жизни. Последнему Анфуса Гавриловна, пожалуй, была даже и не рада, потому что очень уж сам сторожил всех и неистово ругался с утра до ночи. От него все домашние теперь сторонились, по возможности избегая встреч. Даже бойкая Харитина и та появлялась только, когда отца не было дома. Исключение представлял новый зять. Сначала Харитон Артемич относился к нему как к дурачку, навеличивая грецкой губой и выкидывая разные грубые шутки. Харченко сам за словом в карман не лазил и, в свою очередь, вышучивал тестя с хохладским юмором. Иногда эти словесные ротоборства принимали опасную форму, и вступалась уже Анфуса Гавриловна. — Да будет вам, петухи голландские, еще подеретесь, поговорили и довольно. В течение целого года старушка присматривалась к последнему зятю, подыскивая какой-нибудь недостаток, и решительно ничего не могла найти. Главное, неизвестный совсем человек, и потом с хохладской стороны. Иногда старушке приходили совсем нелепые мысли, а вдруг он двоеженец. Был один такой случай в Заполье. Простой бондарь и вдруг оказался двоеженцем. Анфуса Гавриловна точно боялась полюбить последнего зятя, как любила раньше других зятьев. Очень уж горько ей доставались они. Старушка вообще заметно опускалась и постепенно впадала в старческое детство. Боевой период, когда она маялась с мужем, детьми и зятьями, миновал, и она начинала чувствовать, что как будто уж и не нужна даже в своем дому, а в том роде как гостья. Часто, сидя за обедом, когда самого не было, Анфуса Гавриловна долго и внимательно рассматривала зятя, качала головой и говорила: «И отколь ты взялся только, Иван Федорович? Вот ж воистину, что от своей судьбы не уйти. Гляжу я на вас и думаю, точно я гостья, право». Старушка любила пожаловаться своему зятю на его предшественников, а он так хорошо умел слушать ее старческую болтовню. Да и вообще аккуратный человек, как его ни поверни. Анфусе Гавриловне иногда делалось смешно над Агнией, как она ухаживала за мужем. Так в глаза и смотрит. Насиделась в девках-то, так оно и любопытно своим собственным мужем пожить. Впрочем, у Харченки была одна привычка, которая не нравилась теще. Все-то ему нужно было знать, и везде он совал нос, особенно по части городских дел. И то не так, и это не так. Всех засудит и научит. — Больно ты прыток до чужих дел, как я погляжу, Иван Федорович, — заметила ему старушка. — И все у тебя неладно. — Нельзя, мамаша. Я человек общественный. Харитина жила по-прежнему у Галактиона, нигде не бывала и вела себя очень скромно, как настоящая вдова. Она как-то вся притихла, сделалась серьезной и много занималась хозяйством. За сестрой она ухаживала как мать и всячески старалась ее вылечить от запоя. Серафима продолжала упорствовать и ни за что не хотела сознаться в своей болезни. Галактион знал все, но не подавал виду, а только стал вести все хозяйственные дела с Харитиной. Она получала деньги, производила все расчеты и вела весь дом. Она же наблюдала и детей, которые быстро росли и требовали ухода. Многого, что делается в доме, Галактион, конечно, не знал. Оставшись без денег, Серафима начала закладывать и продавать разные золотые безделушки, потом столовое серебро, платье и даже белье. Уследить за ней было очень трудно. Харитина нарочно покупала сама проклятую Мадеру и ставила ее в буфет. Но Серафима не прикасалась к ней. — С чего это ты взяла, что я буду пить Мадеру? — удивлялась она. — Вот выдумают. Уговоры матери тоже не производили никакого действия, как наговоры и нашептывания разных старушек, которых подсылала Анфуса Гавриловна. Был даже выписан из скитов старец Анфим, который отчитывал Серафиму по какой-то старинной книге, Но это не помогло. Болезнь шла своим чередом. Она растолстела, опухла и ходила по дому как тень. На нее было страшно смотреть, особенно по утрам, когда ломала тяжелое похмелье. По утрам Серафима иногда подсаживалась к окну и плакала. — Ты это о чем плачешь, Сима? — спрашивала Харитина. — Так? У тебя что-нибудь болит? — Нет, уйди от меня. — Ты на меня сердишься? — Нет, я тебя боюсь. Уйди. — Скоро я умру, тогда... Ах, я ничего не знаю. А мужа она никогда не спрашивала, к детям была равнодушна и ни на что не обращала внимания, до своего костюма включительно. Что ей подадут, то она и наденет. Харитине иногда казалось, что сестра ее упорно наблюдает, точно хочет в чем-то убедиться. Ей делалось жутко от взгляда этих воспаленных глаз. Виноватой Харитина все-таки себя не чувствовала. Кажется, уж она про все забыла. Да и не было ничего такого, в чем можно было бы покаяться. — Сима, ты меня не любишь? — спрашивала Харитина сестру, когда та изводила ее своим упорным взглядом. — Нет, люблю. — Что ты так смотришь на меня? Красивая ты, вот я и смотрю. Тебя все любят, и я тоже люблю. Красивым хорошо жить на свете. Раз ночью Харитина ужасно испугалась. Она только что заснула, как почувствовала, что кто-то сидит у ней на кровати. Это была Серафима. Она пришла в одной рубашке, с распущенными волосами, и, кажется, не понимала, что делает. Харитина взяла ее за руку и, как лунатика, увела в ее спальню. Какие отношения были у Галактиона с Харитиной, никто не знал. Но все говорили, что он живет с ней, и удивлялись отчаянной смелости бывшей исправницы грешить на глазах у сестры. Впрочем, Галактион почти не жил дома, а все разъезжал по делам банка и делам Ставровского. Прохоров не хотел сдаваться и вел отчаянную борьбу. Стороны зашли уж слишком далеко, чтобы помириться на пустяках. Ставровский с каждым годом развивал свои операции все шире и начинал теснить конкурента уже на его территории. Весь вопрос сводился только на то, которая сторона выдержит дольше, о пощаде не могло быть и речи. Все Зауралье и громадный степной край были заинтересованы этой отчаянной борьбой. В этих мирных краях еще не бывало ничего подобного. Все следили с возрастающим интересом за исходом этого ротоборства, обставленного небывалыми средствами. Являлось уже вопросом чести, кто выйдет победителем, и стороны не щадили ничего. Главным деятелем со стороны Ставровского являлся Галактион, который настолько увлекся этим делом, что считал его своим. Его затянула горячка борьбы, где уже не было места размышлениям, что худо и что хорошо. Ставровский не ошибся, выбрав такого помощника, и при всяком удобном случае говорил: «В тот день, когда Прохоров принесет повинную, у вас будет первый пароход, да, даю вам мое честное слово». Зная хорошо, что значит даже простое слово Ставровского, Галактион ни на минуту не сомневался в его исполнении. Он теперь пропадал целыми неделями по деревням и глухим волостям, устраивая новые винные склады, заключая условия с крестьянскими обществами на открытие новых кабаков, проверяя сидельцев и так далее. Работа была по горло, и время летело совершенно незаметно. Галактион сам увлекался своей работой и проявлял редкую энергию. Склады и кабаки открывались в тех же пунктах, где они существовали у Прохорова и компании, и открывалось наступательное действие понижением цены на водку. Получались уже технические названия дешевых водок — Прохоровка и Ставровка. Мужики входили во вкус этой борьбы и усиленно пропивались на дешевке. Случалось нередко так, что конкурента торговали уже себе в убыток, чтобы только вытеснить противника. Характерный случай выдался в Суслоне. Это была отчаянная вылазка со стороны Прохорова. Именно напасть на врага в его собственном владении. Трудно сказать, какой был тут расчет. Но все произошло настолько неожиданно, что даже Галактион смутился. Одно из двух. Или Прохоров получил откуда-нибудь неожиданное подкрепление, или в отчаянии хотел погибнуть в рукопашной схватке. Важно было уже то, что Прохоров и компани появились в самом горле, как выражались кабачки. Галактион полетел в Суслон. «Ничего не жалейте, чтобы задушить его», — давал Стабровский последние инструкции. «Раненый смертельно медведь всегда бросается прямо на охотника, да?» Для Галактиона этот ход противника был крупной неприятностью, как непредусмотренные действия. Что тут ни говори, а Прохоров жив, о чем кричала каждая кабацкая вывеска. Дело было в начале декабря, в самый развал хлебной торговли, когда в Суслон являлись тысячи продавцов и скупщиков. Лучшего момента Прохоров не мог и выбрать, и Галактион не мог не похвалить находчивости умного противника. В течение 10 лет совершенно изменил Суслон свою физиономию. Из простого зауральского села он превратился в боевой торговый пункт, где начала развиваться уже городская торговля, как лавки с красным товаром, и даже появился галантерейный магазин. Раньше был один кабак, а теперь целых 10. Простые деревенские избы перестраивались на городскую руку, обшивались тесом и раскрашивались. Появились дома с мезонинами и городскими палисадниками. Суслонских мужиков деревенские соседи называли купцами. Крупчатые мельницы, выстроенные на ключевой, подняли торговлю пшеницей до неслыханных размеров, а винокуренный завод Стабровского скупал ежегодно до 1 000 000 пудов ржи. Поверенные крупных фирм жили в Суслоне безвыездно, что придавало ему вид какого-то ярмарочного городка. Галактион не был здесь больше 3 лет, не желая встречаться с отцом, и был поражен происшедшей переменой. Ему сделалось как-то неловко, точно он давно-давно уехал отсюда и успел состариться. Появление Галактиона в Суслоне произвело известное волнение в среде разных доверенных, поверенных и приказчиков. Его имя уже пользовалось популярностью. Он остановился в бывшем Замараевском доме, в котором квартировал поверенный по закупке хлеба Стабровского молодой человек из приказчиков. «Ну, как дела?» — спрашивал Галактион. «Да ничего, помаленьку. Очень уж много здесь народу набилось. Друг друга начинаем давить. Ходят слухи, что Прохоров тоже хочет строить винокуренный завод на Ключевой. И место выбрал у Бакланихи». «Немного он поздно догадался», — засмеялся Галактион. «Пороху не хватит. Если бы раньше он это устроил, 3 года назад, а теперь трудно с нами тягаться». Между прочим, поверенный с некоторыми предосторожностями сообщил, что Михей Зотыч достраивает уже 3-ю мельницу. Одна пониже Ермилыча на Ключевой уж работает, а другая в Шабрах на притоке Ключевой достраивается. — Знаю, — коротко ответил Галактион. — Напрасно старик затягивается, тоже пороху не хватит. Мельница-то выстроит, а на товар, пожалуй, не хватит. — И то, — поговаривает Галактион Михеевич. — Взорвался старичок. — Да и то сказать, горит у нас работа по Ключевой. Все так и рвут. Вот в Заполье вальцовая мельница Луковникова, а другую уж строят в Верховье Ключевой. Задавят они других-то крупчатников. Вот уж здесь околачивается доверенный Луковникова. За нашей пшеницей приехал. Своей-то не хватает. Что только будет, Галактион Михеевич. Все точно с ума сошли, так и рвут. Не теряя времени, Галактион сейчас же открыл наступательные действия против Прохорова, понизив цену на водку из склада и в 5 кабаках. Время было самое удобное, потому что в Суслоне был большой съезд крестьян, привезших на базар свой хлеб. Слух о дешевке Стабровки разнесся сейчас же, и народ бросился на перебой забирать дешевую водку, благо близился зимний Никола, а там и святки не за горами, водки всем нужно. К вечеру поверенный Прохорова и компани тоже снизил цену, и стал продавать свою Прохоровку дешевле Ставровки. Покупатели отхлынули к кабакам Прохорова. Настоящий поход начался на следующий день, когда Галактион сделал сразу понижение на 10%. Весть о дешевке разнеслась уже по окрестным деревням, и со всех сторон неслись в Суслон крестьянские сани точно на пожар. Всякому хотелось попробовать дешевки. Сам Галактион не выходил и сидел на квартире. Он стеснялся показываться на улице. Его разыскал Вахрушка, который прибежал из прорыва на дешевку пешком. — Ах, Галактион Михеич, отец родной, и что только делается! — повторял задыхавшийся от волнения старик. — Вот скоро на седьмой десяток перевалит мне, а чтобы этакого, например, подобного, я первонаперво бросился в твой кабак, ну и стаканчик дешевки хлебнул, а потом побежал к Прохорову и тоже стаканчик зарядил. Народ-то последнего ума решился, так и ходит из кабака в кабак. Тоже всякому любопытно. Скоро и посудины не хватит. Ах, боже мой! А краснорядцы сидят в пустых лавках и ругательски ругаются. Пропьются мужики напрочь. — Ты не торопись, Вахрушка, еще успеешь, — советовал Галактион. — Ну, ведь в кои-то веки довелось испить дешевки. Михей-то Зоточ, тятенька, значит, в шабрак строится. Симон на новой мельнице, а мы, значит, с Емельяном в прорыве руководствуем. Вот я и вырвался. Ах, братец ты мой, Галактион Михеич, и что вы только придумали? Уж можно сказать, что уважили вполне. А ты погоди напиваться-то. Еще дешевле будет. Ну, и что такое только будет, кабы только Михей Зоточ не выворотился? До него успевать буду уж как-нибудь, а то всю музыку испортит. Ах, Галактион Михеич, отец ты наш! Да мы для тебя ничего не пожалеем!» Вахрушка, не внимая предостережению Галактиона, прямо из писарского дома опять ринулся в кабак. Широкая деревенская улица была залита народом. Было уже много пьяных. Народ бежал со стеклянной посудиной, с квасными жбанами и просто с ведерками. Слышалось пьяное галдение, хохот, обрывки песен, где-то надрывалась гармония. «Ах, братцы мои, родимые вы мои!» — кричал Вахрушка, врезаваясь в двигавшуюся толпу. «Привел Господь на старости лет! Ах, братцы!» Приказчики стояли у магазинов и смотрели на одуревшую толпу. Какие-то пьяные мужики бежали по улице без шапок и орали: «Ставровка, 3 копейки стакан, братцы, 3 копейки!» Вахрушка отведал сначала Прохоровки, потом Ставровки, потом опять Прохоровки. Сидельцы все понижали цену. В кабаке Прохорова один мужик подставлял свою шапку и требовал водки. «Лей, пусть и шапка пьет!» Вахрушка пробежал с село из конца в конец 10 раз. Ноги уже плохо его слушались, но жажда оставалась, ведь другого раза не будет. И Вахрушка пробивался к кабацкой стойке с отчаянной энергией умирающего от жажды. Закончилась эта проба тем, что старик наконец свалился мертвецки пьяным у прохоровского кабака. Вахрушка проснулся со страшной головной болью и долго не мог сообразить, где он и что с ним. Башка трещала неистово, точно готова была расколоться на несколько частей. Вахрушка лежал на полу на какой-то соломе. С левого бока его давило что-то холодное, чего он не мог даже оттолкнуть, потому что сам лишен был способности двигаться. Только присмотревшись кругом, Вахрушка с ужасом сообразил, в чем дело. Во-первых, он находился в темной приволости, куда сам когда-то сажал Михея Зоточа. Во-вторых, теперь темная битком была набита мертвецки пьяными, подобранными вчера на дешевке. А в-третьих, с левого бока лежал рядом с ним окоченевший труп, запившегося насмерть. Последнее открытие вышибло из старого солдата весь хмель, и он бросился к двери. «Ради Христа отпусти живую душу на покаяние!» — умолял он сторожа, тоже из отставных солдат. Хорошо, что еще сторож-то знакомый человек и сейчас выпустил. — Здорово ты вчера лакнул, — коротко объяснил он. — Хорошо, что мельник Ермилыч подобрал тебя и привез сюда, а то так бы и замерз в снегу. — Отец родной, отпусти! Сторож только покачал головой, когда Вахрушка опрометью кинулся из волости, даже позабыв шапку. — Эй, служба, шапку-то забыл! Вахрушка только махнул рукой и летел по улице, точно за ним гналась стая волков. У него в мозгу сверлила одна мысль. Мертвяк, мертвяк, мертвяк, вот нагонит Полуянов, изгноит всех во строге за мертвое тело, всех изведет. Старик немного опомнился, только в кабаке Стабровского, где происходила давка сильнее вчерашней. Дешевка продолжалась с раннего утра, и народ окончательно сбился с ног. Выпив залпом два стакана Стабровки, Вахрушка очухался и даже отплюнулся. Ведь вот как поблазнит человеку. Полуянова испугался, а Полуянов давным-давно сам на поселении. Тфу! «Ах, братец ты мой, да!» — мычал Вахрушка. «Ну-ка, лени, еще один стаканчик!» Припоминая мертвяка, рядом с которым он провел ночь, Вахрушка долго плевался и для успокоения пил опять стаканчик за стаканчиком, пока совсем не отлегло от души. Наплевать. Пусть другие отвечают, а он ничего не знает. Ну, ночевал действительно, но ушел и только. Вахрушке даже сделалось весело, когда он представил себе картину приятного пробуждения других пьяниц в темной. Вахрушка оставался в кабаке до тех пор, пока не разнеслось, что в темной при волости нашли трех опившихся. Да, теперь пора было и домой отправляться. Главное, чтобы достигнуть своего законного места до возвращения Михея Зотыча. Впрочем, Вахрушка находился в самом храбром настроении, и его смущало немного только то, что для полной формы недоставало шапки. Наплевать, — ругался в пространство Вахрушка, — с голого, что со святого взятки гладки. Врешь, брат, Вахрушка знает свою линию. Он так и отправился к себе на мельницу без шапки, а, подходя к прорыву, затянул солдатскую песню. Во злосчастный день во среду злые-злые турки собирались, да они в охмелюшке похвалялись. Моросеюшку наскрозь пройдем, граф Паскевича в Аполлон возьмем. Расхрабрившийся старик уже шел по мельничной плотине, когда его остановил знакомый голос. — Эй, ты! Крупа несчастная! Куда прешь? Вахрушка оглянулся и обомлел. Перед ним стоял Михей Зотыч. — Да откуда ты взялся-то? — бормотал Вахрушка, разводя руками. — Вот так оказия! — Нет, ты скажи, куда ты прешь-то, кислая шерсть! — наступал хозяин. — Я? А я домой. Обознался, миленький, твой дом остался на дешевке. Вот туда и ступай, откуда пришел. Михей Зотыч взял старика за плечо, повернул и толкнул в шею. — Ступай, ступай, кабацкая затычка! Искобленного своего рыла не смей показывать! Вахрушка по инерции сделал несколько шагов, потом обернулся и крикнул. — А ты думаешь, я тебя боюсь? «Ах ты, тараканья кость! Да я тебя так расчешу! Давай расчет одним словом! За все за 4 года!» «Какой это расчет? Это расчет за то, что я тебя держал-то 4 года из милости, да хлебом кормил!» На Вахрушку опять накатил храбрый стих, и он пошел на хозяина. «Так ты не хочешь мне жалование платить, собачье жило, а? Не хочешь?» Михей Зотыч сначала отступил, а потом побежал с криком: «Ах, батюшки, солдат убил! Убил солдат проклятый!» На хозяйский крик выскочили с мельницы рабочие и кинулись на Вахрушку. Произошла горячая свалка. Старика порядочно помяли, а кто-то из усердия так ударил по носу, что у Вахрушки пошла кровь. «Что, получил расчет?» — кричал издали Михей Зотыч. Вахрушку выпроводили с мельницы в 3 шеи. Очутившись опять на дороге в Суслон, старик долго чесал затылок, ругался в пространство и, наконец, решил, что, так как во всем виноват Галактион, благодаря его проклятой дешевке, то он и должен выручать. Вахрушка заявился в писарский дом, весь окровавленный, и заявил: «Уж ты как хочешь, Галактион Михеич, а только того. Одним словом, расчет получил от тятеньки. Ты ступай сначала на кухню и вымойся». Галактион кое-как понял, в чем дело. Конечно, Вахрушка напился свыше меры, это так. Но, с другой стороны, и отец был неправ, не рассчитав старика. Во всем этом было что-то такое дикое. «Из-за тебя вся оказия вышла, Галактион Михеич», с наивностью большого ребенка повторял Вахрушка. «Вчера еще был я человеком, а сегодня ни с чем пирог, да? Значит, на подножный корм?» У Галактиона явилась мысль досадить отцу косвенным образом, и он, подумав, проговорил: «Вот что, Вахрушка, и ты не прав, и отец тоже. Ну, я тебя, так и быть, увезу в город и определю на место. Только смотри, уговор на берегу, водки ни-ни. Да я, Галактион Михеич, не боже мой, да мне наплевать, хоть вовсе ее не будь, уж я заслужу». Огорченный старый солдат даже прослезился и, глотая слезы, прошептал: «Да ведь я, Галактион Михеич, блаженная памяти, государю, императору Николаю Первому 25 лет верой и правдой послужил. Ведь нет косточки не ломаной, англичанку вышибал под Севастополем. Да я, ах, боже мой!» «Ты ступай в кухню, там переночуешь, а завтра вместе уедем». Вахрушка только ударил себя в грудь и молча вышел. Вечером этого дня дешевка закончилась. Прохоров был сбит и закрыл кабаки под предлогом, что вся водка вышла. Галактион сидел у себя и подсчитывал, во сколько обошлось это удовольствие. Получалась довольно крупная сумма, причем он не мог не удивляться, что Стабровский в своей смете на конкуренцию предусмотрел почти из копейки в копейку ее стоимость специально для Суслона. Именно за этим занятием накрыл Галактиона отец. Он по обыкновению пробрался в дом через кухню. — Что, сынок, барыши считаешь? — Так. — Прикинь на счетах еще трех мужиков, опившихся до смерти твоею-то дешевкой. — Ах, это вы, папаша? Старик мало изменился за эти 3 года. И Галактион в первую минуту немного смутился каким-то детским, привычным к повиновению чувствам. Михей Зотыч также жевал губами, моргал красными веками и имел такой же загадочный вид. — Хорошо, сынок, метлой подметаете 3 уезда. Скоро голодные мыши нечем будет накормить. Поглядел я сегодня, как народ-то радуется, да. Мы-то при чем тут, родитель? Кажется, никого не неволим. Так-так, сынок, это точно, неволи нет. А я-то вот по уезду шатаюсь, так все вижу. Которые были запасы, все на базар свезены. Все теперь на деньги пошло. А деньги пошли в кабак, да на самовары, да на ситцы, да на трень-брень. Какая тут неволя? Бога за вас благодарят, мужички. Прежде-то все свое домашнее было, а теперь все с рынка везут. Главное, хлебушка всем мешает. О, горе душам нашим! Папаша, а сколько ваши крупчатки-мельницы этого хлеба перемелют? Ваш почин. Крупчатка пшеничку мелет. Это особь статья. А вы травите дар Божий на проклятое винище. Ох, великий грех! Плохо будет. И мужику плохо, и купцу, и жиду. Ведь все хлебом живем. Не потерпит Господь нашего неистовства. Попомни мое слово, Галактион. Может, я и не доживу, а вы-то своими глазами увидите, какую работу затеяли. По делам вашим и воздастся вам. Бесу служите, мамонну свою тешите. А Господь-то и найдет, найдет и смирит. Ты своим-то жидам скажи это. Вот, мол, какое слово мне родитель сказал. Выжил, мол, старик совсем из ума, и свои старые слова болтает.